Глава 7. Профессор с ухмылкой рассматривал меня, пока я кипела и пузырилась, решая для себя, что мне важнее – собственное ментальное здоровье или не вылететь из института после первого же экзамена у уголовника. Точно демон. Самый настоящий демонюка. Когда я умудрилась его вызвать, а главное, как отправить его обратно? Я где-то читала, чтобы обряд экзорцизма сработал, нужно узнать настоящее имя демона. На этом мои познания в изгнании и нечистой силы заканчивались. Я резко развернулась к лесу передом, а к уголовнику затылком, и кинула просительный взгляд на милую продавщицу за прилавком. Потому что напрочь забыла, зачем я вообще сюда пришла. Стоп, а Логинов зачем? Собственные пары прогуливает? Вот бы и нашу утром прогулял. Как он вообще умудряется появляться именно тогда, когда не надо? «А, Руслан Евгеньевич, вы что предпочитаете?» — промямлила я. Потому что Лиля стояла в сторонке и молчала, во все глаза глядя на нас с уголовником. «Предпочитаю кровь девственниц, но иногда не прочь полакомиться заварными пирожными», — оскалился уголовник. «Синицына, вы язык проглотили. За нами очередь». Понял, что я не в состоянии соображать, и перевел взгляд на продавщицу. «Три заварных, одно медовое и 4 кофе», — отчеканил он. «А Руслан Евгеньевич любит сладкое». Я открыла рот, чтобы ляпнуть очередную глупость, когда Логинов жестом потребовал молчать, достал мобильный и рявкнул. «Да». «Бубузяблик!» — донесся до меня звонкий детский голосок. И впервые за все время я увидела на лице уголовника настоящие человеческие эмоции. Он даже попытался улыбнуться, но глянул на меня, и улыбка мгновенно превратилась в хищный оскал. «Привет, мартышка», — мягко пропел он в трубку. «Я сейчас на работе, позже перезвоню». «Ты всегда на работе», — законючила девчушка на том конце провода. А Логинов обжег меня взглядом, намекая, что подслушивать нехорошо. Но вот мы и выяснили его демоническое имя. Демон Бубузяблик. Такой милый тиранчик. Осталась сущая мелочь. Как-то заставить его встать в центре пентаграммы, влупить кадилом и прочесть что-то в духе братьев Винчестеров на латыни. Бубузяблик. Я не сдержала смешка и прикрыла рот ладонью, когда преподавательский взгляд остановился на мне. Одновременно с попыткой испепелить меня на месте, Логинов протянул продавцу пластиковую карту. «А вам идет», — хмыкнула я. «Бубузяблик». Руслан Евгеньевич разозлился. «Синицына, завтра на паре я жду, что вы с тем же рвением будете отвечать на мои вопросы, как вы ехидничаете вне стен аудитории. Уверен, нас ждет занимательная беседа, и вы подключите всю свою фантазию и красноречие». «Инквизиции на него нет». «С удовольствием, Руслан Евгеньевич», — елейно пропела я. «Надеюсь, вы не станете пользоваться своим служебным положением и мстить мне за то, что вы подслушали чужие приватные разговоры». «Здоровье важнее. Потому что с его способностью возникать как черт из табакерки и доводить меня до нервного тика, я институт все равно не закончу. Сойду с ума раньше». «Приватные, Полина, это когда один на один», — снисходительно напомнил мне Руслан Евгеньевич, — «а не в общественном месте». «К слову, подъезд тоже считается общественным местом. И нет, пользоваться своим служебным положением и мстить вам я не собираюсь. Вы и сами с этим прекрасно справитесь, когда засыплетесь на экзамене. Знания моего предмета у вас, мягко говоря, хромают и косят». «А вы задавайте корректные вопросы по пройденному материалу, и сразу поймете, что я отлично знаю ваш предмет», — взвилась я. «Думаете, если вы все знаете, то и мы должны?» Руслан Евгеньевич походил на грозовую тучу. Я тоже знатно завелась. «Полина, вы сыпете бездоказательными обвинениями последние пару минут», — прошипел Логинов, делая шаг ко мне. Навис сверху и снова сжал зубы до хруста. Я уперла руки в бока, не желая сдаваться, потому что довел. «Бездоказательными? Просто признайте, что я задела ваше самолюбие там, в парке. Или, может, в подъезде, или сейчас». «Синицына!» — выплюнул мою фамилию профессор. Чтобы задеть мое самолюбие, нужно что-то поостроумнее вашей аллегории с картофельным месторождением и глистом, прости господи, Аркадием. «Руслан!» Отвлек нас от разгорающегося скандала голос нашей нежной фиалки Александры Анатольевны, преподающей русскую литературу филологам. «Заждался?» Она подошла к нам, мазнула по мне взглядом и сосредоточила все внимание на уголовнике, который все еще негодовал, коршуном нависая надо мной. «Ты уже заказал!» «Спасибо, обожаю медовые!» Расцвела фиалка, забирая с витрины стаканчик кофе и тарелку с медовым пирожным. Александра Анатольевна пришла к нам преподавать в прошлом году, сразу после окончания университета. А фиалкой мы ее прозвали за слишком нежный нрав и изысканные манеры в стиле придворных дам XIX века. «Благодарю», – высокопарно произнесла она. «Куда сядем?» «Пойдем к окну. Сегодня замечательная погода, а из окна открывается отличный вид». «Пошли», – согласился с ней уголовник и галантно добавил. «После дам». Пришла моя очередь скрипеть зубами, когда Руслан Евгеньевич неожиданно вложил мне в руку тарелку с заварным пирожным и стаканчик кофе. Черного, без сахара. Лиля же просто взглядом показал, что ее пирожное стоит на стойке. Мой аппетит пал смертью храбрых, пока я смотрела, как Логинов галантно отодвигает для фиалки стул и помогает ей устроиться за столиком. Со злостью сжимала блюдце и изображала только что появившийся столбняк. «Это что сейчас было?» – обалдела, уточнила у меня Лилия. «Утро поэзии!» – зло прошипела я. «Какие картофельные поля? Какой Аркадий?» «Поля, я чего-то не знаю?» «Пошли, не стой столбом!» Мы сели за свободный столик подальше от воркующей парочки. Я же еще и спиной повернулась к Логинову, потому что один лишь его вид заставлял нервно дергать плечами. А вот он, наоборот, сел лицом к нам. Я лениво ковыряла ложкой пирожное. В горле стоял ком, а буря в груди не желала успокаиваться. «Пошли отсюда!» – потребовала я, резко подскакивая. «Ладно, ты успокойся!» – примирительно попросила подруга. С тоской глянула на пирожное. Хозяйственно упаковала оба в пакетик, подхватила стаканчик с кофе и первая вышла на улицу. «Приятного аппетита!» Не удержалась я, проходя мимо жующей парочки. «А вы почему не поели, Синицына? Аркадий сладкое не любит?» Приподнял бровь уголовник. «Да, знаете, он у меня такой привередливый!» Широко улыбнулась я. «Не стоило вам тратиться. Я сам решу, Синицына, чего мне стоило, а чего нет!» Перебил меня уголовник. «Идите уже заниматься и не прогуливайте больше занятия». «Как же он меня бесит!»